Но это слово я не слышу никогда, хотя 100 раз его прошу ясней подать. Житейство превращается в неряшливость. Стоит, руки в карманах, рассеян. Между тем артист хороший, тонкий, славный. Но эта современная манера его просто распустила. Я сам ее придумал, между прочим, и сам настаивал на ней. Но все имеет свой предел. Да, надо современно чувствовать и современно мыслить, и быть во всеоружии современных средств. Но быть невнятным в этом тоже значит быть несовременным. Потом всему свой срок. Когда ты начинаешь и пробиваешь что-то новое, ты еще мальчишка. Когда же пробиваешь что-то, став взрослым, то делать это надо мастерски. Тогда твои новые поиски дадут плоды. Но мы как начинаем в 25, так и трубим до старости на школьном нигилизме. Новации и мастерство, пусть новое, но мастерство, должны жить в дружбе. Во всем, что говорит Яга, есть логика, но сам он не придает ей большого значения. Необходимо сделать что-то дурное, его сердечное дело. А логика так, для некоторой согласованности его переживаний с рассудком. Ему плохо от того, что он играет в этом мире столь мизерную роль. Ему плохо от того, что его жена может кого-либо предпочесть ему. Плохо от того, что Дездемона принадлежит Отелло, что лейтенантом сделан не он, а Кассио. Когда он ходит и что-то обдумывает, должно быть не просто интересно, но глубоко понятно. И даже в каком-то смысле, о ужас, мы должны сопереживать ему. Сопереживание не обязательно есть то же самое, что согласие. Но если сопереживания нет, то и несогласие становится ограниченным. Да и разве вообще дело тут в несогласии? Оно при одном поверхностном взгляде на Яга так очевидно. Дело в познании, даже желательно потрясении от познания такого явления, как Яго. Мы почти с раннего детства вбираем в себя множество истин. Например, Шекспир – гений. Даже если вам не понравится при чтении какая-либо из его пьес, вы вините себя, свое развитие, но не Шекспира, ибо вам давным-давно сказали про него, что он гений. Кстати, и по поводу Шекспира не все придерживались одной и той же точки зрения – о современниках и говорить нечего. Сколько, вероятно, было таких, которые верили в кого-нибудь другого, но только не в Шекспира. А в позднее время из противников Шекспира хотя бы один Толстой чего стоил. Но у Толстого на то были, наверное, свои основания, своя вера, своя система взглядов. Все это я говорю лишь к тому, что люди, которые что-то читали, видели, слышали, обычно имеют свои привязанности, своих кумиров. Для них существуют свои законы. Ну, допустим, в психологическом искусстве важно внутреннее действие. Разве это не прекрасная истина? Однако множество актеров и режиссеров, зная эту истину и даже веря в нее, до глубокой старости не делает ее своей на деле. Что-то нам в наших натурах мешает превращать в собственную жизнь даже те истины, которые кажутся нам верными. Надо уметь работать с актером, говорят студенту в театральном институте его педагоги. Но и они часто не умеют работать с актерами. Они только знают, что надо уметь, и их ученики выходят от них такими же неумейками. В каждой истине должно быть не только умственное –